Иван Иванович Ложечников. «Ледяной дом». «Нет, нет, вы по-прежнему мой советник, мой друг. Волынского мы удалим. Этого мало для примера подобных ему или мне. Моя или его голова должна слететь. Нет середины, Ваше Величество. Избирайте». «Боже мой, что они со мною делают?» — говорила Анна Иоанновна, обращая глаза к небу, как бы прося его помощи. «Вашему Величеству предлагают собственное ваше благо, благо империи, вверенной вам Богом. По крайней мере, не без суда. Да, я хочу, чтобы он предан был суду, и если оправдается...» «Обвинение законное», — сказал Берон, вынув из бокового кармана бумагу и подложив ее к подписи государыни. «Закон и должен наказать или оправдать. Я ничего другого не требую. Осмелюсь ли я, преданный вам раб, предлагать что-либо недостойное вашего характера, вашей прекрасной высокой души? Взгляните на осуждение. Государыня, твердость есть также добродетель. Вспомните, что этого требует от вас Россия». Перо подано государыне. Дрожащей рукой подписала она приказ держать Волынского под арестом в собственном доме и предать его суду за оскорбление величества и прочее, и прочее. Участь кабинет министра и его друзей была решена. Так вертится колесо фортуны. Пока наряжался суд, Эйхлер успел дать знать об этом Артемию Петровичу. «Спасайтесь», — говорил он ему. «Голова ваша обречена плахе». «Я ожидал этого», — отвечал хладнокровно Волынский, приподняв с подушки отяжелевшую голову. «Я готов. Пора. Недостойный муж, недостойный сын Отечества, омерзевший друзьям, самому себе, я только тягачу собою землю. Зуда прав. Не мне с моими страстями браться было за святое великое дело. Наказание, посылаемое мне Богом, считаю особенной для себя милостью. Ах, если бы оно искупило хоть часть грехов моих! Нет, друг мой, я не побегу от руки меня карающей. Жаль мне только вас. Спасайтесь вы с зудою, пока еще время». Волынский встал, отпер свое бюро и вынул несколько свертков с золотом. «Возьмите это, друзья мои, поспешите где-нибудь укрыться. Деньги вам помогут лучше людей, а там проберетесь в чужие края. Да спасет вас десница милосердного Бога от новых бед и страстей, подобных моим. Когда меня не будет, не помяните меня лихом». «За кого почитаете вы меня?» — прервал с негодованием Эйхлер. «Я поклялся разделить вашу участь, какова бы она ни была. Я никогда не изменял своему слову. Разве у меня не достанет сил умереть?» Не было ответа. Рыдая, они обнялись. Когда Волынский узнал, кто был наряжен судить его, он уверился, что смертный его приговор неминуем. «Но прежде казни моей, — сказал он, — хочу еще замолвить одно слово государыне за мое отечество. Истина предсмертным часом должна быть убедительна. Надеясь всего хорошего, отличного свидания его с государыней, Эйхлер не отговаривал его. Наскоро оделся кабинет-министр и отправился во дворец. Внезапному его там появлению изумились, как удивились бы появлению преступника, сорвавшегося с цепи. Придворные со страхом перешептывались. Никто не смел доложить о нем императрице. Недолго находился он в этом положении и собирался уж идти далее, прямо в кабинет ее величества. Как навстречу ему из внутренних покоев Педрилла, наклонив голову, как разъяренный бык, прямо всею силою в грудь Волынского. На груди означился круг от пудры. «Хе-хе-хе! Каковы рога у козла!» — вскричал Педрилла, отскочив шага на два назад, выпучил страшно глаза и заблеял по-козлиному.